Космарама. Окончание. Волнение, в котором я находился во все эти дни, не дало мне заснуть до самого восхождения солнца. Тогда беспокойный сон, полный безобразных видений, сомкнул мне глаза на несколько часов. Когда я проснулся, мне сказали, что графиня уже возвратилась из церкви. Я наскоро оделся и пошел к ней. Она приняла меня. Она не хотела притворствовать, не показывала мнимого отчаяния, но спокойная грусть ясно выражалась на лице ее. Я не буду вам говорить, что беспорядок ее туалета, черное платье, делали ее еще прелестнее. Долго мы не могли сказать ничего друг другу, кроме пошлых фраз. Но, наконец, чувства переполнились. Мы не могли более владеть собою и бросились друг другу в объятия. Это был наш первый поцелуй, но поцелуй дружбы, братства. Мы скоро успокоились. Она рассказала мне о своих будущих планах. Через два дня, отдав последний долг покойнику, она возвратится в Москву, а оттуда проедет с детьми в украинскую деревню. Я отвечал ей, что у меня в Украине также есть небольшая усадьба, и мы скоро увидели, что были довольно близкими соседями. Я не мог верить своему счастью. Передо мною исполнялась прекрасная мечта и мысль юности. Уединение, теплый климат, прекрасная умная женщина и долгий ряд счастливых дней, полных животворной любви и спокойствия. Так протекли два дня. Мы видались почти ежеминутно, и наше счастье было так полно, так невольно вырывались из души слова надежды и радости, что даже Иван Иванович начал поглядывать на нас с улыбкой, которую ему хотелось сделать насмешливую, а наедине намекал мне, что не надобно упускать вдовушки, тем более что она была очень несчастлива с покойником, который был человек капризный, плотский и мстительный. Я теперь впервые узнал эти подробности, и они мне служили ключом к разным словам и поступкам графини. Несмотря на странность нашего положения, в эти два дня мы не могли не сблизиться более, нежели в прежние месяцы. Чего не переговоришь в 24 часа. Мало-помалу характер графини открывался мне во всей полноте, ее огненная душа во всем блеске. Мы успели поверить друг другу все наши маленькие тайны. Я ей рассказал мое романтическое отчаяние. Она мне призналась, что в последнее наше свидание притворялась из всех сил и уже готова была броситься в мои объятия, когда принесли роковое письмо. Изредка мы позволяли себе даже немножко смеяться. Элиза вполне очаровала меня и, кажется, сама находилась в подобном очаровании. Часто ее пламенный взор останавливался на мне с невыразимой любовью и с трепетом опускался в землю. Я осмеливался лишь сжать ее руку. Как я досадовал на светские приличия, которые не позволяли мне сей же минуты вознаградить моей любовью все прежние страдания графини. Признаюсь, я уже с нетерпением начал ожидать, чтобы скорее отдали земле земное, и досадовал на срок, установленный законом. Наконец, наступил третий день. Никогда еще сон мой не был спокойнее. Прелестные видения носились над моим изголовьем. То были бесконечные сады, облитые жарким солнечным сиянием. Везде, в куще древес, в цветных радугах, я видел прекрасное лицо моей Элизы. Везде она являлась мне, но в бесчисленных полупрозрачных образах. И все они улыбались, простирали ко мне свои руки, скользили по моему лицу душистыми локонами и легкую вереницею взвивались на воздух. Но вдруг все исчезло, раздался ужасный треск. Сады обратились в голую скалу, и на той скале явились мертвец и доктор, каким я видал его в Космараме. Но вид его был строг и сумрачен, а мертвец хохотал и грозил мне своим саваном. Я проснулся. Холодный пот лился с меня ручьями. В эту минуту постучались в дверь. «Графиня вас просит к себе сию минуту», — сказал вошедший человек. Я вскочил. Раздались страшные удары грома, а туч было почти темно в комнате. Она освещалась лишь блеском молнии. От порывистого ветра пыль взвивалась столбом и с шумом рассыпалась о стекла. Но мне некогда было обращать внимание на бурю. Оделся наскоро и побежал к Элизе. Нет, никогда не забуду выражение лица ее в эту минуту. Она была бледна, как смерть. Руки ее дрожали, глаза не двигались. Приличия уже были неуместны. Забыт светский язык, светские условия. Что с тобой, Элиза? Ничего, вздор, глупость, пустой сон. При этих словах меня обдало холодом. «Сон?» — повторил я с изумлением. «Да, но сон ужасный. Слушай», — говорила она, вздрагивая при каждом ударе грома. «Я заснула спокойно. Я думала о наших будущих планах, о тебе, о нашем счастье. первое сновидение повторили веселые мечты моего воображения. Как вдруг предо мной явился покойный муж. Нет, то был не сон. Я видела его самого. Я узнала эти знакомые мне стиснутые, почти улыбающиеся губы. Это адское движение черных бровей, которым выражался в нем порыв мщения без суда и без милости. Ужас, Владимир, ужас! Я узнала этот неумолимый свинцовый взор, в котором в минуту гнева вспыхивали кровавые искры. Я услышала снова этот голос, который от ярости превращался в дикий свист и который я думала никогда более не слышать. — Я все знаю, Элиза, — говорил он. — Все вижу. Здесь мне все ясно. Ты очень рада, что я умер. Ты уж готова выйти замуж за другого. Нежная, верная жена, безрассудная. Ты думала найти счастье. Ты не знаешь, что гибель твоя, гибель детей наших, соединена с твоей преступной любовью. Но этому не бывать, нет. Жизнь звездная еще сильна во мне. Земляна душа моя и не хочет расстаться с землею. Мне все здесь сказали. Лишь возвратясь на землю, могу я спасти детей моих. Лишь на земле я могу отметить тебе, и я возвращусь в твои объятия, верная супруга. Дорогою, страшную ценой купил я это возвращение, ценой, которой ты и понять не можешь. Зато весь ад двинется со мной на твою преступную голову. Готовься принять меня. Но слушай, на земле я забуду все, что узнал здесь. Скрывай от меня твои чувства, скрывай их, иначе горе тебе, горе и мне. Тут он прикоснулся к лицу моему холодными, посиневшими пальцами, и я проснулась. Ужас, ужас! Я еще чувствую на лице это прикосновение. Бедная Элиза едва могла договорить. Язык ее онемел. Она вся была как в лихорадке. Судорожно жалась она ко мне, закрывая глаза руками, как бы искала укрыться от грозного видения. Я еще чувствую на лице это прикосновение. Сам невольно взволнованный. Я старался утешить ее обыкновенными фразами о расстроенных нервах, о физическом на них действии бури, об игре воображения, и сам чувствовал, как тщетны пред страшную действительностью все эти слова, изобретаемые в спокойные, беззаботные минуты человеческого суемудрия. Я еще говорил, я еще перебирал в памяти все читанные в медицинских книгах подобные случаи, как вдруг распахнулось окошко, порывистый ветер с визгом ворвался в комнату, в доме раздался шум, означавший что-то необыкновенное. «Это он идет!» — вскричала Элиза и, в трепете показывая на дверь, махала мне рукою. Я выбежал за дверь. В доме все было в смятении. На конце темного коридора я увидел толпу людей. Эта толпа приближалась. В оцепенении я прижался к стене, но нет ни сил спросить, ни собрать свои мысли. «Да!» — Элиза не ошиблась. «Это был он! Он!» Я видел, как толпа частью вела, частью несла его. Я видел его бледное лицо. Я видел его впалые глаза, с которых еще не сбежал сон смертный. Я слышал крики радости, изумления, ужаса окружающих. Я слышал прерывистый рассказ о том, как ожил граф, как он поднялся из гроба, как встретил в дверях ключеря, как доктор помогал ему. И так это было не видение, но действительность. Мертвый возвращался нарушить счастье живых. Я стоял как окаменелый. Когда граф поравнялся со мною, в тесноте его рука, судорожно вытянутая, скользнула по лицу моему, и я вздрогнул, как будто электрическая искра пробежала по моему телу. Все меня окружающее сделалось прозрачным. Стены, земля, люди показались мне легкими полутенями, сквозь которые я ясно различал другой мир, другие предметы других людей. Каждый нерв в моем теле получил способность зрения. Мой магический взор обнимал в одно время и прошедшее, и настоящее, и то, что действительно было, и что могло случиться. Описать всю эту картину нет возможности, рассказать ее не достанет слов человеческих. Я видел графа Б. в различных возрастах его жизни. Я видел, как над изголовьем его матери, в минуты его рождения, велись безобразные чудовища и с дикой радостью встречали новорожденного. Вот его воспитание. Гнусное чудовище между им и его наставником. Одному нашептывает, другому толкует мысли себелюбия, безверия, жестокосердия, гордости. Вот появление в свет молодого человека. Тоже гнусное чудовище руководит его поступками, внушает ему тонкую сметливость, осторожность, коварство. Наверное, устраивает для него успехи. Граф в обществе женщин. Необратимая сила влечет их к нему, Он ласкает одну за другую и смеется вместе с своим чудовищем. Вот он за карточным столом. Чудовище подбирает масти, шепчет ему на ухо, какую ставить карту. Он обыгрывает, разоряет друга, отца семейства, и богатство упрочивает его успехи в свете. Вот он на поединке. Чудовище нашептывает ему на ухо все софизмы дуэли, крепит его сердце, поднимает его руку. Он стреляет. Кровь противника брызнула на него и запятнала вечными каплями. Чудовище скрывает след его преступления. В одном из секундантов дуэли я узнал моего покойного дядю. Вот граф в кабинете вельможи. Он искусно клевещет на честного человека, чернит его, разрушает его счастье и заменяет его место. Вот он в суде. Под личиной прямодушия он таит в сердце жестокость неумолимую. Он видит невинного, знает его невинность и осуждает его, чтобы воспользоваться его правами. Все ему удается. Он богатеет, он носит между людьми имя честного, прямодушного, твердого человека. Вот он предлагает свою руку Элизе. На его руке капли крови и слез. Она не видит их и подает ему свою руку. Элиза для него — средство к различным целям. Он принуждает ее принимать участие в черных, тайных делах своих. Он грозит ей всеми ужасами, которые только может изобрести воображение. И когда она, подвластная его адской силе, повинуется, он смеется над ней и приготовляет новые преступления. Все эти происшествия его жизни чудно, невыразимо соединялись между собой живыми связями. От них таинственные нити простирались к бесчисленным лицам, которые были или жертвами, или участниками его преступлений, часто проникали сквозь несколько поколений и присоединяли их к страшному семейству. Между сими лицами я узнал моего дядю, тетку, Поля. Все они были как заткнуты этой сетью, связывавшей меня с Элизой и ее мужем. Этого мало. Каждое его чувство, каждая его мысль, каждое слово имело образ живых, безобразных существ, которыми он, так сказать, населил вселенную. На последнем плане вся эта чудовищная вереница примыкала к нему, полумертвому, и он влек ее в мир вместе с собою. Живые же связи соединяли с ним Элизу, детей его. К ним другими путями прикреплялись нити от разных преступлений отца и являлись в виде порочных наклонностей, невольных побуждений. Между толпою носились несметные, странные образы, которых ужасное впечатление не можно выразить на бумаге. В их уродливости не было ничего смешного, как то бывает иногда на картинах. Они все имели человеческое подобие, но их формы, цвета, особенно выражения, были разнообразны до бесконечности. Чем ближе они были к мертвецу, тем ужаснее казались. Над самой головой несчастного неслось существо, которого взора я никогда не забуду. Его лицо было тусклого зеленого цвета, алые, как кровь, волосы струились по плечам его. Из глаз земляного цвета капали огненные слезы, проникали весь состав мертвеца и оживляли один член за другим. Никогда я не забуду того выражения грусти и злобы, с которым это непонятное существо взглянуло на меня. Я не буду более описывать этой картины. Как описать сплетение всех внутренних побуждений, возникающих в душе человека, из которых здесь каждый имел свое отдельное живое существование? Как описать все те таинственные дела, которые совершались в мире сими существами, невидимыми для обыкновенного взора? Каждый из них магически порождал из себя новые существа, которые, в свою очередь, впивались в сердца других людей, отдаленных и временем, и пространством. Я видел, какую ужасную логическую взаимность имели действия сих людей, как малейшие поступки, слова, мысли в течение веков срастались в одно огромное преступление, которого основная причина была совершенно потеряна для современников. Как это преступление пускало новые отрасли и, в свою очередь, порождало новые центры преступлений. Между темными двигателями грехов человеческих носились и светлые образы, порождения душ чистых, бескровных. Они также соединялись между собой живыми звеньями, также магически размножали себя и своим присутствием уничтожали действия детей мрака. Но, повторяю, описать все, что тогда представилось моему взору, не достанет нескольких томов. В эту минуту вся история нашего мира от начала времен была мне понятна. Эта внутренность истории человечества была обнажена передо мною, и необъяснимое посредством внешнего сцепления событий казалось мне очень просто и ясно. Так, например, взор мой постепенно переходил по магической лестнице, где нравственные чувства, возбуждавшиеся в добром испанце при виде костров инквизиции, порождало в его потомке чувство корысти и жестокосердия к мексиканцам, имевшее еще вид законности. Как, наконец, это же самое чувство в последующих поколениях превратилось просто в зверство и в полное духовное обессиление. Я видел, как минутное побуждение моего собственного сердца получало свое начало в делах людей, существовавших до меня за несколько столетий. Я понял, как важна каждая мысль, каждое слово человека, как далеко простирается их влияние, какая тяжкая ответственность ложится за них на душу, и какое зло для всего человечества может возникнуть из сердца одного человека, раскрывшего себя влиянию существ нечистых и враждебных. Я понял, что человек есть мир, не пустая игра слов, выдуманная для забавы. Когда-нибудь, в более спокойные минуты, я передам бумаге эту историю нравственных существ, обитающих в человеке и порождаемых его волею, которых только следы сохраняются в мирских летописях. Что я принужден теперь рассказывать постепенно, то во время моего видения представлялось мне в одну и ту же минуту. Мое существо было, так сказать, раздроблено. С одной стороны, я видел развивающуюся картину всего человечества, с другой — картину людей, судьба которых была связана с моей судьбой. В этом необыкновенном состоянии организма ум равно чувствовал страдания людей, отделенных от меня пространством и временем, и страдания женщины, которой любовь огненную чертою проходила по моему сердцу. О, она страдала, невыразимо страдала. Она упадала на колени пред своим мучителем и умоляла его оставить ее или взять с собою. В эту минуту, как завеса спала с глаз моих. Я узнал в Элизе ту самую женщину, которую некогда видел в Космораме. Не постигаю, каким образом до сих пор я не мог этого вспомнить, хотя лицо ее всегда мне казалось знакомым. На фантасмагорической сцене я был возле нее. Я также преклонял колени пред двойником графа. Двойник доктора, рыдая, старался увлечь меня от этого семейства. Он что-то говорил мне с большим жаром, но я не мог расслушать речей его, хотя видел движение его губ. В моем ухе раздавались лишь неясные крики чудовищ, носившихся над нами. Доктор поднимал руку и куда-то указывал, и я напряг все внимание и сквозь тысячи мелькавших чудовищных существ будто бы узнавал образ Софи, но лишь на одно мгновение, и этот образ казался мне искаженным. Во все время этого странного зрелища я был в оцепенении. Душа моя не знала, что делалось с телом. Когда возвратилась ко мне раздражительность внешних чувств, я увидел себя в своей комнате на постоялом дворе. Возле меня стоял доктор Бин со склянкой в руках. — Что? — спросил я, очнувшись. — Да ничего, здоровешенек. Пульс такой, что чудо. — У кого? — Да у графа. Хороших было мы дел наделали. Да и то, правду сказать, я никогда и не воображал, и в книгах не встречал, чтоб мог быть такой сильный обморок. Ну, точно был мертвый. Кажется, немало я на своем веку практики имел. Вот уж, говорится, век живи, век учись. А вы-то, батюшка, еще были военный человек, испугались, так же подумали, что мертвец идет, на силу оттер вас. Куда вам за нами, медиками? Мы народ храбрый. Я вышел на улицу посмотреть, откуда буря идет. Смотрю, мой мертвый тащится, а от него люди так и бегут. Я себе говорю, вот любопытный субъект. Да к нему. Кричу, зову людей, на силу пришли. Уж я его и тем, и другим, и теперь, как ни в чем не бывал, еще лет 20 проживет. Непременно этот случай опишу, объясню, в Париж пошлю, в академию, по всей Европе прогремлю. Пусть же себе толкуют. Нельзя, любопытный случай. Доктор еще долго говорил, но я не слушал его. Одно понимал я. Все это было не сон, не мечта. Действительно возвратился к живым мертвой, оживленной ложной жизнью, и отнимал у меня счастье жизни. «Лошадей!» — вскричал я. Я почти не помню, как и зачем привезли меня в Москву. Кажется, я не отдавал никаких приказаний, и мною распорядился мой камердинер. Долго я не показывался в свет и проводил дни один в состоянии бесчувствия, которое прервалось только невыразимыми страданиями. Я чувствовал, что гасли все мои способности, рассудок потерял силу суждения, сердце было без желаний. Воображение напомнило мне лишь страшное непонятное зрелище, о котором одна мысль смешивала все понятия и приводила меня в состояние, близкое к сумасшествию. Нечаянно я вспомнил о моей простосердечной кузине. Я вспомнил, как она одна имела искусство успокаивать мою душу. Как я радовался, что хоть какое-либо желание закралось в мое сердце. Тетушка была больна, но велела принять меня. Бледная, измученная болезнью, она сидела в креслах. Софья ей прислуживала, поправляла подушки и подавала питье. Едва она взглянула на меня, как почти заплакала. «Ах, что это мне как жалко вас!» — сказала она сквозь слезы. «Кого это жаль, матушка?» — спросила тетушка прерывающимся голосом. «Да Владимира Андреевича! Не знаю чего, но смотреть на него без слез не могу. Уж лучше б матушка пожалела обо мне. Вишь, он не думает больную тетку навестить». Не знаю, что отвечал я на упрек тетушке, который был не последний. Наконец, она несколько успокоилась. «Я ведь это, батюшка, только так говорю, от того, что тебя люблю. Вот и Софьюшка, я б тебе часто толковали». «Ах, тетушка, зачем вы говорите неправду? У нас и помина братца не было». «Так, так, таки!» — вскричала тетушка с гневом. «Таки брякнула свое! Не посетуй, батюшка, за нашу простоту! Хотела было тебе комплимент сказать, да вишь, у меня учительша какая проявилась! Лучше бы матушка больше о другом заботилась!» И полились упреки на бедную девушку. Я заметил, что характер тетушки от болезни очень переменился. Она всем скучала, на все досадовала. Особенно без пощады бронила добрую Софью. Все было не так. Все мало о ней заботились, все мало ее понимали. Она жестоко мне на Софью жаловалась. Потом от нее переходила к своим родным, знакомым. Никому не было пощады. Она с удивительной точностью вспоминала все свои неприятности в жизни. Всех обвиняла и на все роптала, и опять все свои упреки сводила на Софью. Я молча глядел на эту несчастную девушку, которая с ангельским смирением выслушивала старуху, а между тем внимательно смотрела, чем бы услужить ей. Я старался моим взором проникнуть в эту невидимую связь, которая соединяла меня с Софьей, перенести мою душу в ее сердце, но тщетно. Передо мною была лишь обыкновенная девушка в белом платье с стаканом в руках. Когда тетушка устала говорить, я сказал Софье почти шепотом. — Так вы очень обо мне жалеете? — Да, очень жалею и не знаю чего. — А мне так вас жалко, — сказал я, показывая глазами на тетушку. — Ничего, — отвечала Софья. — На земле все недолго, и горе, и радость. Умрем, другое будет. — Что ты там страхи-то говоришь? — вскричала тетушка, вслушавшись в последние слова. — Вот уж, батюшка, могу сказать, утешница! Чем бы больного человека развлечь, развеселить, она нет-нет, да о смерти заговорит. Что, ты хочешь намекнуть, чтобы я тебя в духовной-то не забыла, что ли? И в гроб хочешь поскорее свести? Экая корыстолюбивая! Так нет, мать моя, еще тебя переживу. Софья спокойно посмотрела в глаза старухи и сказала. Тетушка, вы говорите неправду. Тетушка вышла из себя. Как неправду? Так ты собираешься меня похоронить? — Ну, скажите, батюшка, выносимо ли это? Вот какую змею я у себя пригрела! В окружающих прислужницах я заметил явное неудовольствие. Доходили до меня слова. — Злая, недобрая, уморить хочет! Тщетно хотел я уверить тетушку, что она приняла Софьины слова в другом смысле. Я только еще более раздражал ее. Наконец решился уйти. Софья провожала меня. — Зачем вы вводите тетушку в досаду? — сказал я кузине. — Ничего, немножко на меня прогневается, а все о смерти подумает. Это ей хорошо. — Непонятное существо! — вскричал я. — Научи и меня умереть! Софья посмотрела на меня с удивлением. — Я сама не знаю. Впрочем, кто хочет учиться, тот уж вполовину выучен. — Что ты хочешь сказать этим? — Ничего, так у меня в книжке записано. В это время раздался колокольчик. — Тетушка меня кличет, — проговорила Софья. — Видите, я угадала. Теперь гнев прошел. Теперь она будет плакать. А плакать хорошо. Очень хорошо, особливо, когда не знаешь, о чем плачешь. С сими словами она скрылась. Я возвратился домой в глубокой думе, бросился в кресло и старался отдать себе отчет в моем положении. То Софья представлялась мне в виде какого-то таинственного доброго существа, которое хранит меня, которого каждое слово имеет смысл глубокий, связанный с моим существованием. То я начинал смеяться над собою, вспоминал, что к мысли о Софье воображение примешивало читанное мною в старинных легендах, что она была просто девушка добрая, но очень обыкновенная, которая, кстати и не кстати, любила повторять самые ребяческие сентенции. Эти сентенции потому только, вероятно, поражали меня, что в движении сильных положительных мыслей нашего века они были забыты и казались новыми, как готическая мебель в наших гостиных. А между тем слова Софьи о смерти невольно звучали в моем слухе, невольно, так сказать, притягивали к себе все мои другие мысли и, наконец, соединили в один центр все мои духовные силы. Мало-помалу все окружающие предметы для меня исчезли. Неизъяснимое томление зажгло мое сердце, и глаза нежданно наполнились слезами. Это меня удивило. «Кто же плачет во мне?» — воскликнул я довольно громко, и мне показалось, что кто-то отвечает мне. Меня обдало холодом, и я не мог пошевелить рукою. Казалось, я прирос к креслу и внезапно почувствовал себе то неизъяснимое ощущение, которое обыкновенно предшествовало моим видениям и к которому я уже успел привыкнуть. Действительно, через несколько мгновений комната моя сделалась для меня прозрачной. В отдалении, как бы сквозь светлый пар, я увидел снова лицо Софи. «Нет, нет», — сказал я в самом себе. «Соберем всю твердость духа, рассмотрим холодно эту фантасмагорию». Хорошо ребенку было пугаться ее. Мало ли что казалось необъяснимым. И я вперил в странное видение тот внимательный взор, с которым естествоиспытатель рассматривает любопытный физический опыт. Видение подернулось как бы зеленоватым паром. Лицо Софьи сделалось явственнее, но представилось мне в искаженном виде. «А, — сказал я сам в себе, — зеленый цвет здесь играет какую-то роль. Вспомним хорошенько. Некоторые газы производят также в глазе ощущение зеленого цвета. Эти газы имеют одуряющие свойства, так точно. Преломление зеленого луча соединено с действием на наши нервы и обратно. Теперь пойдем далее. Явление сделалось явственнее. Так и должно быть. Это значит, что оно прозрачно, так точно. В микроскопе нарочно употребляют зеленоватые стекла для рассматривания прозрачных насекомых. Их форма оттого делается явственнее. Чтобы сохранить хладнокровие и не отдать себя под власть воображения, я записывал мои наблюдения на бумаге. Но скоро мне это сделалось невозможным. Видение близилось ко мне, все делалось явственнее, а с тем вместе все другие предметы бледнели. Бумага, на которой я писал, стол, мое собственное тело, сделалось прозрачным, как стекло. Куда я ни обращал глаза, видение следовало за моим взором. В нем я узнавал Софью, тот же облик, те же волосы, та же улыбка, но выражение было другое. Она смотрела на меня коварными, сладострастными глазами и с какой-то наглостью простирала ко мне свои объятия. «Ты не знаешь, — говорила она, — как мне хочется выйти за тебя замуж. Ты богат, я сама у старухи вымучу себе кое-что, и мы заживем славно. Отчего ты мне не даешься? Как я не притворяюсь, как не кокетничаю с тобою, все тщетно. Тебя пугают мои суровые слова. Тебя удивляет мое невинное невежество? Не верь. Это все удочка, на которую мне хочется поймать тебя, потому что ты сам не знаешь своего счастья. Женись только на мне. Ты увидишь, как я развернусь. Ты любишь рассеянность. Я так же. Ты любишь сорить деньгами. Я еще больше. Наш дом будет чудо. Мы будем давать балы. На балы приглашать родных. Вотремся к ним в любовь, и наследство будут на нас дождем литься. Ты увидишь. Я мастерица на эти дела». Я оцепенел, слушая эти речи. В душе моей родилось такое отвращение к Софье, которого не могу и выразить. Я вспоминал все ее таинственные поступки, все ее двусмысленные слова. Все мне было теперь понятно. Хитрый демон скрывался в ней под личиной невинности. Видение исчезло. Вдали осталась лишь блестящая точка. Эта точка увеличивалась постепенно, приближалась. Это была моя Элиза. О, как рассказать, что сталось тогда со мной! Все нервы мои потряслись, сердце забилось, руки сами собой простерлись к обольстительному видению. Казалось, она носилась в воздухе. Ее кудри, как легкий дым, свивались и развивались. Волны прозрачного покрывала тянулись по роскошным плечам, обхватывали талию и бились по стройным розовым ножкам. Руки ее были сложены, она смотрела на меня с упреком. «Неверный, неблагодарный», — говорила она голосом, который, как растопленный свинец, разжигал мою душу. «Ты уж забыл меня, ребенок, ты испугался мертвого. Ты забыл, что я страдаю, страдаю невыразимо, безутешно. Ты забыл, что между нами обет вечный, неизгладимый. Ты боишься мнения света, ты боишься встретиться с мертвым. Я не переменилась. Твоя Элиза ноет и плачет. Она ищет тебя наяву и во сне. Она ждет тебя. Все ей равно, ей ничего не страшно. Все в жертву тебе. Элиза!» «Я твой, вечно твой, ничто не разлучит нас!» — вскричал я, как будто видение могло меня слышать. Элиза рыдала, манила меня к себе, простирала ко мне руку так близко, что, казалось, я мог схватить ее, как вдруг другая рука показалась возле руки Элизы. Между ею и мной явился таинственный доктор. Он был в рубище, глаза его горели, члены трепетали. Он то являлся, то исчезал. Казалось, он боролся с какой-то невидимой силой, старался говорить, но до меня доходили только прерывающиеся слова. «Беги, гибель, таинственное мщение. Совершается. Твой дядя подвигнул его на смертное преступление. Его участь решена. Его давит дух земли. Гонит. Она запятнана невинной кровью. Он погиб без возврата. Он мстит за свою гибель. Он зол ужасно. Он затем возвратился на землю. Гибель. Гибель». Но доктор исчез. Осталась одна Элиза. Она по-прежнему простирала ко мне руки и манила меня, исчезая. Я в отчаянии смотрел вслед за нею. Стук в дверь прервал мое очарование. Ко мне вошел один из знакомых. «Где ты? Тебя вовсе не видно». «Да что с тобой? Ты вне себя». «Ничего. Я так задумался». «Обещаю тебе, что ты с ума сойдешь, и это непременно. И так уж тебе какие-то чертенята, я слышал, показывались». «Да, слабость нерв. Но теперь прошло. Если бы тебя в руки магнетизера, так из тебя бы чудо вышло». «Отчего так? Ты именно такой организации, какая для этого нужна. Из тебя бы вышел ясновидящий». «Ясновидящий?» — вскричал я. «Да. Только не советую испытывать. Я эту часть очень хорошо знаю. Это болезнь, которая доводит до сумасшествия. Человек бредил в магнетическом сне, потом начинает уже непрерывно бредить. Но от этой болезни можно излечиться. Без сомнения, рассеянность, общество, холодные ванны. Право, подумай, что сидеть? Бедно живешь. Что ты, например, сегодня делаешь?» «Хотел остаться дома». «Вздор, поедем в театр. Новая опера, у меня целая ложа к твоим услугам». Я согласился. «Магнетизм. Удивительно, — думал я дорогою, — как мне это до сих пор в голову не приходило. Слыхал я о нем, да мало. Может быть, в нем и найду я объяснение странного состояния моего духа. Надобно познакомиться покороче с книгами о магнетизме». Между тем мы приехали. В театре еще было мало, ложа возле нашей оставалась незанятую. На фишке предо мною я прочел «Вампир», опера Маршнера. Она мне была неизвестна, и я с любопытством прислушивался к первым звукам увертюры. Вдруг невольное движение заставило меня оглянуться. Дверь в соседней ложе скрипнула. Смотрю, входит моя Элиза. Она взглянула на меня, приветливо поклонилась, и бледное лицо ее вспыхнуло. За ней вошел муж ее. Мне показалось, что я слышу могильный запах, но это была мечта воображения. Я его не видал около 2 месяцев после его оживления. Он очень поправился. Лицо его почти потеряло все признаки болезни. Он что-то шепнул Элизе на ухо. Она отвечала ему так же тихо, но я понял, что она произнесла мое имя. Мысли мои мешались. И прежняя любовь к Элизе, и гнев, и ревность, и мои видения, и действительность. Все это вместе приводило меня в сильное волнение, которое тщетно я хотел скрыть под личиной обыкновенного светского спокойствия. И эта женщина могла быть моею, совершенно моею. Наша любовь неприступна, она была для меня вдовою. Она без укоризны совести могла располагать своей рукою, и мертвой, мертвой между нами. Опера потеряла для меня интерес. Пользуясь моим местом в ложе, я будто бы смотрел на сцену, но не сводил глаз с Элизы и ее мужа. Она была томнее прежнего, но еще прекраснее. Я мысленно нарядил ее в то платье, в котором она мне представилась в видении. Чувства мои волновались, душа вырвалась из тела. От нее взор мой переходил на моего таинственного соперника. При первом взгляде лицо его не имело никакого особенного выражения, но при большем внимании вы уверялись невольно, что на этом лице лежит печать преступления. В том месте оперы, где вампир просит прохожего поворотить его к сиянию луны, которое должно оживить его, граф судорожно вздрогнул. Я устремил на него глаза с любопытством, но он холодно взял лорнетку и повел ей по театру. Было ли это воспоминание о его приключении, простая ли физическая игра нерв или внутренний говор его таинственной участи, отгадать было невозможно. Первый акт кончился. Приличие требовало, чтобы я заговорил с Элизой. Я приблизился к балюстраду ее ложи. Она очень равнодушно познакомила меня со своим мужем. Он с развязностью опытного светского человека сказал мне несколько приветливых фраз. Мы разговорились об опере, об обществе. Речи графа были остроумны, замечания тонкие. Видно было светского человека, который под личиной равнодушия и насмешки скрывает короткое знакомство с многоразличными отраслями человеческих знаний. Находясь так близко от него, я мог рассмотреть в глазах его те странные багровые искры, о которых говорила мне Элиза. Впрочем, эта игра природы не имела ничего неприятного. Напротив, она оживляла проницательный взгляд графа. Была заметна также какая-то злоба в судорожном движении тонких губ его, но ее можно было принять лишь за выражение обыкновенной светской насмешливости. На другой день я получил от графа пригласительный билет на раут. Через несколько времени на обед «en petit comité», в узком кругу и так далее. Словом, почти каждую неделю хоть раз, но я видел мою Элизу, шутил с ее мужем, играл с ее детьми, которые хотя были не очень любезны, но до крайности смешны. Они походили более на отца, нежели на мать, были серьезно не по возрасту, что я приписывал строгому воспитанию. Их слова часто меня удивляли своей значительностью и насмешливым тоном, но я не без неудовольствия заметил на этих детских лицах уже довольно ясные признаки того судорожного движения губ, которое мне так не нравилось в графе. В разговоре с графинею нам, разумеется, не нужно было приготовлений. Мы понимали каждый намек, каждое движение. Впрочем, никто по виду не мог бы догадаться о нашей старинной связи. Ибо мы вели себя осторожно и позволяли себе даже глядеть друг на друга только тогда, когда граф сидел за картами, им любимыми до безумия. Так прошло несколько месяцев. Еще ни разу мне не удалось видеться с Элизой наедине, но она обещала мне свидание, и я жил этой надеждою. Между тем, размышляя о всех странных случаях, происходивших со мною, я запасся всеми возможными книгами о магнетизме. Писсигюр, Делёс, Вольфорд, Кизер не сходили с моего стола. Наконец, казалось мне, я нашел разгадку моего психологического состояния. Я скоро стал смеяться над своими прежними страхами, удалил от себя все мрачные таинственные мысли и, наконец, уверился, что вся тайна скрывается в моей физической организации, что во мне происходит нечто подобное очень известному в Шотландии так называемому «второму зрению». Я с радостью узнал, что этот род нервической болезни проходит с летами и что существует средство вовсе уничтожить ее. Следуя сим сведениям, я начертил себе род жизни, который должен был вести меня к желанной цели. Я сильно противоборствовал малейшему расположению к сомнамбулизму. Так называл я свое состояние. Верховая езда, беспрестанная деятельность, беспрестанная рассеянность, ванна. Все это вместе, видимо, действовало на улучшение моего физического здоровья, а мысль о свидании с Элизой изгоняла из моей головы все другие мысли. Однажды после обеда, когда возле Элизы составился кружок праздно шатающихся по гостиным, она нечувствительно завела речь о суевериях, о приметах. «Есть очень умные люди», — говорила Элиза хладнокровно, — «которые верят приметам, и, что всего страннее, имеют сильные доказательства для своей веры. Например, мой муж не пропускает никогда вечера накануне Нового года, чтобы не играть в карты. Он говорит, что всегда в этот день он чувствует необыкновенную сметливость, необыкновенную память. В этот день ему приходят в голову такие расчеты в картах, которых он и не воображал. В этот день, — говорит он, — я учусь на целый год». На этот рассказ посыпался град замечаний, одно другого пустее. Я один понял смысл этого рассказа. Один взгляд Элизы объяснил мне все. «Кажется, теперь 10 часов», — сказала она через несколько времени. «Нет, уже 11», — отвечали некоторые простачки. «Le temps est paru trop court dans votre société, monsieur». «В вашем обществе время летит для меня очень быстро, господа», — проговорила Элиза тем особенным тоном, которым умная женщина дает чувствовать, что она совсем не думает того, что говорит. Но для меня было довольно. Итак, накануне Нового года, в 10 часов. Нет, никогда я не испытывал большей радости. В течение долгих-долгих дней видеть женщину, которую некогда держал в своих объятиях, видеть и не сметь пользоваться своим правом, и, наконец, дождаться счастливой редкой минуты. Надобно испытать это непонятное во всяком другом состоянии чувство. В последние дни перед Новым годом я потерял сон, аппетит, вздрагивал при каждом ударе маятника, ночью просыпался беспрестанно и взглядывал на часы, как бы боясь потерять минуту. Наконец, наступил канун Нового года. В эту ночь я не спал решительно ни одной минуты и встал с постели измученный, с головной болью. В невыразимом волнении ходил я из угла в угол и взором следовал за медленным движением стрелки. Пробило 8 часов. В совершенном изнеможении я упал на диван. Я серьезно боялся занемочь, и в такую минуту. Легкая дремота начала склонять меня. Я позвал камердинера. «Приготовить кофе. Если я засну в 9 часов, разбудить меня, но непременно, слышишь ли? Если ты пропустишь хоть минуту, я сгоню тебя со двора. Если разбудишь вовремя, 100 рублей!» Сими словами я сел в кресло, преклонил голову и заснул сном свинцовым. Ужасный грохот пробудил меня. Я проснулся. Руки и лицо у меня были мокрые и холодные. У ног моих лежали огромные бронзовые часы, разбитые вдребезги. Камердинер говорил, что я, сидя возле них, вероятно, задел их рукою, хотя он этого и не заметил. Я схватился за чашку кофе, когда послышался звук других часов, стоявших в ближней комнате. Я стал считать. Бьет 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12. Чашка полетела в камердинера. «Что ты сделал?» — вскричал я вне себя. «Я не виноват», — отвечал несчастный камердинер, обтираясь. «Я исполнил в точности ваше приказание. Едва начало бить 9, я подошел будить вас. Вы не просыпались. Я поднимал вас с кресел, а вы только изволили мне отвечать. Еще мне рано, рано. Бога ради, не губи меня». И снова упадали в кресло. Я, наконец, решил облить вас холодной водою, но ничто не помогало, вы только повторяли «не губи меня». Я уже было хотел послать за доктором, но не успел дойти до двери, как часы, не знаю от чего, упали, и вы изволили проснуться. Я не обращал внимания на слова камердинера, оделся как можно поспешнее, бросился в карету и поскакал к графине. На вопрос «дома ли граф?» швейцар отвечал «нет, но графиня дома и принимает». Я не вбежал, но взлетел на лестницу. В дальней комнате меня ждала Элиза. Увидев меня, она вскрикнула с отчаянием. «Так поздно! Граф должен скоро возвратиться. Мы потеряли невозвратимое время!» Я не знал, что отвечать, но минуты были дороги. Упрекам не было места, мы бросились друг другу в объятия. О многом, многом нам должно было говорить. Рассказать о прошедшем, условиться о настоящем, о будущем. Судьба так причудливо играла нами. То соединяло тесно на одно мгновение, то разлучало надолго целую бездну. Жизнь наша связывалась отрывками, как минутные вдохновения беззаботного художника. Как много в ней осталось необъясненного, непонятого, недосказанного. Едва я узнал, что жизнь Элизы — ад, исполненный мучений всякого рода, что нрав ее мужа сделался еще ужаснее, что он терзал ее ежедневно, просто для удовольствия, что дети были для нее новым источником страданий, что муж ее преследовал и старался убить в них всякую чистую мысль, всякое благородное чувство, что он и словами, и примерами знакомил их с понятиями и страстями, которые ужасны и в зрелом человеке. И когда бедная Элиза старалась спасти невинные души от заразы, он приучал несчастных малюток смеяться над своей матерью. Эта картина была ужасна. Мы уже говорили о возможности прибегнуть к покровительству законов, рассчитывали все вероятные удачи и неудачи, все выгоды и невыгоды такого дела. Но наш разговор слабел и прерывался беспрестанно. Слова замирали на пылающих устах. Мы так давно ждали этой минуты. Элиза была так обольстительно прекрасна. Негодование еще больше разжигало наше чувство. Ее рука впилась в мою руку, ее голова прильнула ко мне, как бы ища защиты. Мы не помнили, где мы, что с нами, и когда Элиза в самозабвении повисла на моей груди. Дверь не отворилась, но муж ее явился подле нас. Никогда не забуду этого лица. Он был бледен, как смерть. Волосы шевелились на голове его, как наэлектризованные. Он дрожал, как в лихорадке, молчал, задыхался и улыбался. Я и Элиза стояли, как окаменелые. Он схватил нас обоих за руки, его лицо покривилось, щеки забагровели, глаза засветились. Он молча устремил их на нас. Мне показалось, что огненный кровавый луч исходит от них. Магическая сила сковала все мои движения. Я не мог пошевельнуться, не смел отвести глаза от страшного взора. Выражение его лица с каждым мгновением становилось свирепее. С тем вместе сильнее блистали его глаза, багровее становилось лицо. Не настоящий ли огонь зародился под его нервами? Рука его жжет мою руку еще мгновение, и он заблистал, как раскаленное железо, и Лиза вскрикнула. Мебели задымились, синеватое пламя побежало по всем членам мертвеца, посреди кровавого блеска обозначились его кости белыми чертами. Платье Элисы загорелось. Тщетно я хотел вырвать ее руку из мстительного пожатия. Глаза мертвеца следовали за каждым ее движением и прожигали ее. Лицо его сделалось пепельного цвета. Волосы побелели и свернулись. Лишь одни губы багровую полосою прорезывались по лицу его и улыбались коварною улыбкою. Пламя развелось с непостижимой быстротою. Вспыхнули занавески, цветы, картины, запылал пол, потолок, густой дым наполнил всю комнату. «Дети, дети!» — вскричала Элиза отчаянным голосом. «И он с нами! Ха-ха-ха!» — отвечал мертвец с громким хохотом. «С этой минуты я уже не помню, что было со мной. Едкий горячий смрад задушал меня, заставлял закрывать глаза. Я слышал, как во сне вопли людей, треск разваливающегося дома. Не знаю, как рука моя вырвалась из руки мертвеца. Я почувствовал себя свободным, и животный инстинкт заставлял меня кидаться в разные стороны, чтобы избегнуть обваливающихся стропил. В эту минуту только я заметил пред собой как будто белое облако, всматриваясь. В этом облаке мелькает лицо Софьи. Она грустно улыбалась, манила меня. Я невольно следовал за нею. Где пролетало видение, там пламя отгибалось, и свежий душистый воздух оживлял мое дыхание. Я все далее, далее. Наконец я увидел себя в своей комнате. Долго не мог я опомниться. Я не знал, спал я или нет. Взглянул на себя. Платье мое не тлело. Лишь на руке осталось черное пятно. Этот вид потряс все мои нервы, и я снова потерял память. Когда я пришел в себя, я лежал в постели, не имея силы выговорить слово. «Слава богу, кризис кончился. Есть надежда», — сказал кто-то возле меня. Я узнал голос доктора Бина. Я силился выговорить несколько слов, язык мне не повиновался. После долгих дней совершенного безмолвия первое мое слово было «Что, Элиза?» «Ничего, ничего, слава богу, здорово, велела вам кланяться». Силы мои истощились на произнесенный вопрос, но ответ доктора успокоил меня. Я стал оправляться. Меня начали посещать знакомые. Однажды, когда я смотрел на свою руку и старался вспомнить, что значило на ней черное пятно, имя графа, сказанное одним из присутствующих, поразило меня. Я стал прислушиваться, но разговор был для меня непонятен. «Что с графом?» — спросил я, приподнимаясь с подушки. «Да, ведь и ты к нему езжал», — отвечал мой знакомый. «Разве ты не знаешь, что с ним случилось? Вот судьба. Накануне Нового года он играл в карты у такого-то. Счастье ему благоприятствовало необыкновенно. Он повез домой сумму необъятную, но вообрази! Ночью в доме у него сделался пожар, все сгорело. Он сам, жена, дети, дом, как не бывали. Полиция сделала чудеса, но все тщетно. Не спасено ни нитки. Пожарные говорили, что отроду им еще не случалось видеть такого пожара. Уверяли, что даже камни горели. В самом деле, дом весь рассыпался, даже трубы не торчат». Я не дослушал рассказа. Ужасная ночь живо возобновилась в моей памяти, и страшные судороги потрясли все мое тело. «Что вы наделали, господа?» — вскричал доктор Бин. Но уже было поздно. Я снова приблизился к дверям гроба. Однако молодость ли, попечение ли доктора, таинственная ли судьба моя, только я остался в живых. С этих пор доктор Бин сделался осторожнее, перестал впускать ко мне знакомых и сам почти не отходил от меня. Однажды я уже сидел в креслах. Во мне не было беспокойства, но тяжкая-тяжкая грусть, как свинец, давила грудь мою. Доктор смотрел на меня с невыразимым участием. «Послушайте», — сказал я, — «теперь я чувствую себя уже довольно крепким. Не скрывает от меня ничего. Неизвестность более терзает меня». «Спрашивайте», — отвечал доктор уныло. «Я готов отвечать вам». «Что, тетушка, умерла? А Софья?» «Вскоре после нее», — проговорил почти со слезами добрый старик. «Когда? Как?» Она была совершенно здорова, но вдруг накануне Нового года с ней сделались непонятные припадки. Я сроду не видал такой болезни. Все тело ее было как будто обожжено. «Обожжено?» «Да, то есть имело этот вид. Я говорю вам так, потому что вы не знаете медицины. Но это, разумеется, был рот острой водяной». «И она долго страдала?» «О нет, слава богу. Если бы вы видели, с каким терпением она сносила свои терзания, обо всех спрашивала, всем занималась. Право, настоящий ангел, хотя и была немножко простовата. Да, кстати, она и об вас не забыла. Вырвала листок из своей записной книжки и просила меня отдать вам на память. Вот он». Я с трепетом схватил драгоценный листок. На нем были только следующие слова из какой-то нравоучительной книжки. «Высшая любовь — страдать за другого. С невыразимым чувством я прижал к губам этот листок. Когда я снова хотел прочесть его, то заметил, что под этими словами были другие. «Все свершилось», — говорило магическое письмо. «Жертва принесена. Не жалей обо мне. Я счастлива. Твой путь еще долог, его конец от тебя зависит. Вспомни слова мои. Чистое сердце — высшее благо. Ищи его». Слезы полились из глаз моих, но то были не слезы отчаяния. Я не буду описывать подробности моего выздоровления, а постараюсь хотя слегка обозначить новые страдания, которым подвергся, ибо путь мой долог, как говорила Софья. Однажды, грустно перебирая все происшествия моей жизни, я старался проникнуть в таинственные связи, которые соединяли меня с любимыми мною существами и с людьми почти мне чужими. Сильно возбудилось во мне желание узнать, что делалось с Элизу. Не успел я пожелать, как таинственная дверь моя растворилась. Я увидел Элизу пред собою. Она была так же, как и в последний день, так же молода, так же прекрасна. Она сидела в глубоком безмолвии и плакала. Невыразимая грусть являлась во всех чертах ее. Возле нее были ее дети. Они печально смотрели на Элизу, как будто чего от нее ожидая. Воспоминания ворвались в грудь мою, вся прежняя любовь моя к Элизе воскресла. «Элиза! Элиза!» — вскричал я, простирая к ней руки. Она взглянула на меня с горьким упреком. И грозный муж явился пред нею. Он был тот же, как и в последнюю минуту. Лицо пепельного цвета, по которому прорезывались тонкую нитью багровой губы. Волосы белые, свернувшиеся клубком. Он с свирепым и насмешливым видом посмотрел на Элизу, и что же? Она и дети побледнели. Лицо, как у отца, сделалось пепельного цвета. Губы протянулись багровую чертою. В судорожных муках они потянулись к отцу и обвивались вокруг членов его. Я закричал от ужаса, закрыл лицо руками. Видение исчезло, но недолго. Едва я взглядываю на свою руку, она напоминает мне Элизу. Едва вспоминаю о ней, прежняя страсть возбуждается в моем сердце. И она является предо мной снова, снова глядит на меня с упреком, снова пепелеет и снова судорожно тянется к своему мучителю. Я решился не повторять более моего страшного опыта и для счастья Элизы стараться забыть о ней. Чтобы рассеять себя, я стал выезжать, видеться с друзьями. Но скоро, по мере моего выздоровления, я начинал замечать в них что-то странное. В первую минуту они узнавали меня, были рады меня видеть. Но потом, мало-помалу, в них рождалась какая-то холодность, похожая даже на отвращение. Они силились сблизиться со мной, и что-то невольно их отталкивало. Кто начинал разговор со мною, через минуту старался его окончить. В обществах люди как будто оттягивались от меня непостижимую силу, перестали посещать меня. Слуги, несмотря на огромные жалования и на обыкновенную тихость моего характера, не проживали у меня более месяца. Даже улица, на которой я жил, сделалась безлюднее. Никакого животного я не мог привязать к себе. Наконец, как я заметил с ужасом, птицы никогда не садились на крышу моего дома. Один доктор Бин оставался мне верен, но он не мог понять меня, и в рассказах о странной пустыне, в которой я находился, он видел одну игру воображения. Этого мало. Казалось, все несчастья на меня обрушились. Что я ни предпринимал, ничто мне не удавалось. В деревнях несчастья следовали за несчастьями. Со всех сторон против меня открылись тяжбы, и старые, давно забытые процессы возобновились. Тщетно я всей возможной деятельностью хотел воспротивиться этому нападению судьбы. Я не находил в людях ни совета, ни помощи, ни привета. Величайшие несправедливости совершались против меня и всякому казались самым праведным делом. Я пришел в совершенное отчаяние. Однажды, узнав о потере половины моего имения в самом несправедливом процессе, я пришел в гнев, которого еще никогда не испытывал. Невольно я перебирал в уме все ухищрения, употребленные против меня, всю неправоту моих судей, всю холодность моих знакомых. Сердце мое забилось от досады. И снова таинственная дверь предо мною растворилась. Я увидел все те лица, против которых воспалился гневом. Ужасное зрелище. В другом мире мой нравственный гнев получил физическую силу. Он поражал врагов моих всеми возможными бедствиями, насылал на них болезненные судороги, мучения совести, все ужасы ада. Они с плачем простирали ко мне свои руки, молили пощады, уверяя, что в нашем мире они действуют по тайному непреодолимому побуждению. С этой минуты гибельная дверь души моей не затворяется ни на мгновение. Днем, ночью вокруг меня толпятся видения лиц мне знакомых и незнакомых. Я не могу вспомнить ни о ком ни с любовью, ни с гневом. Все, что любило меня или ненавидело, все, что имело со мной малейшее сношение, что прикасалось ко мне, все страдает и молит меня отвратить глаза мои. В ужасе невыразимом, терзаемый ежеминутно, я боюсь мыслить, боюсь чувствовать, боюсь любить и ненавидеть. Но возможно ли это человеку? Как приучить себя не думать, не чувствовать? Мысли невольно являются в душе моей, и мгновенно пред моими глазами обращаются в терзание человечества. Я покинул все мои связи, мое богатство. В небольшой, уединенной деревне, в глуши непроходимого леса, не знаемый никем, я похоронил себя заживо. Я боюсь встретиться с человеком, ибо всякий, на кого смотрю, занемогает. Боюсь любоваться цветком, ибо цветок мгновенно вянет пред моими глазами. Страшно, страшно! А между тем этот непонятный мир, вызванный магической силой, кипит предо мною. Там являются мне все приманки, все обольщения жизни, там женщины, там семейство, там все очарования жизни. Тщетно я закрываю глаза, тщетно. Скоро ль, долго ль пройдет мое испытание, кто знает. Иногда, когда слезы чистого горячего раскаяния льются из глаз моих, когда, откинув гордость, я со смирением сознаю все безобразие моего сердца, видение исчезает, я успокаиваюсь, но недолго. Роковая дверь отворена. Я, жилец здешнего мира, принадлежу к другому. Я поневоле там действователь. Я там, ужасно сказать, я там орудие казни.